Глава 15. Новость о помолвке. Я сидела, гипнотизируя взглядом пространство перед собой. Позвонить или не стоит? А вдруг в лазуре сейчас ночь? А если он вообще не в лазуре, а в другом мире, и я лишь отвлеку его от работы? Нет, ну зачем-то же он мне передал мыслепередатчик. Наверняка рассчитывал, что я его наберу. С другой стороны, это могло быть простой вежливостью, отдать принадлежащую мне вещь. Нет, я все-таки с ним поговорю. Этот мысленный диалог я вела сама с собой уже вторые сутки. Я выписалась из городской клиники, но бенефис насильно запер меня в моей же квартире, сказав, что так как тот, кто попытался меня отравить, до сих пор не найден, я должна сидеть дома. Я попыталась было возразить, что уж днем-то на людях вряд ли кто на меня нападет, но бенефис припомнил отравление в общественном зале телепортации, и мне пришлось прикусить свой язык. Вечерами мой теперь уже жених приходил домой и рассказывал различные истории, делился новостями, но дни я обязана была сидеть под замком, и самое страшное было то, что я осознавала, как медленно, но верно, квартира, которую я снимала у мистера Гризли уже много лет, стала превращаться в ненавистную тюремную камеру. Поверх всех окон и входной двери бенефис установил защитные чары, которые должны остановить незваных гостей. Если еще несколько месяцев назад бенефис фактически запрещал мне работать, и я пыталась хоть как-то этому сопротивляться, то сейчас он запретил мне даже выходить из дома на правах будущего супруга, а я кляла себя за то, что даже перестала сопротивляться его собственническим замашкам. Разговоры о предстоящей свадьбе меня только нервировали, вызывая глухое раздражение. Не радовали даже пирожные и кофе, заботливо приготовленные лично Таром, и принесенные после работы женихом. Стоит отметить, что бенефис после того, как я согласилась стать его женой, в противоположность мне стал особенно внимательным и даже чуточку хозяйственным. Он заменил магические кристаллы подогрева воды в моем санузле и принес однажды устройство для готовки моего любимого напитка. Однако все это вызывало во мне лишь горькое чувство досады. Бабушка Ирма, впрочем, как и сам бенефис, списывали мое плохое настроение на то, что я вынуждена днями и ночами сидеть в квартире и на разгуливающего где-то на свободе убийцу. Я же прекрасно понимала, что совсем не это меня беспокоит. Я дотронулась до мочки уха и тут же зажмурилась, затаив дыхание. А вдруг он спит? Вдруг он не услышит? Нет. Что за бред я несу? Как можно не услышать собственный мыслепередатчик? Лали? Я услышала такой родной голос с томительной хрипотцой и с силой закусила нижнюю губу. «Дарион!» – прошептала я. «Что-то случилось?» Дарион обращался со мной мысленно, но я все равно уловила встревоженные интонации. «Ты так и не связалась со мной, когда Адам передал мыслепередатчик. Я думал, ты и не захочешь разговаривать». «Да, то есть нет, это не так». Я запуталась в собственных словах. «Интересно, а он уже знает или нет? Ему кто-нибудь сказал?» «Ты что-то хочешь мне сказать?» По-видимому, какие-то отголоски моих мыслей Дарион все же уловил. «Нет, то есть да, но не по мыслепередатчику, а лично». Я вздохнула. «Когда увидимся, я расскажу тебе лично». Пауза. Затем с какой-то странной интонацией. «Лали, у тебя точно все в порядке?» «Да». Я решила соврать, потому что сил держать свою помолвку в секрете уже не было. Я хотела разреветься, но не могла себе этого позволить. Надо было срочно менять тему разговора. Это просто от того, что я постоянно сижу в четырех стенах. Сил моих уже нет. «Потерпи, пожалуйста». Голос начальника службы безопасности по иномирным делам вдруг стал обволакивающим и мягким. «Я уже выяснил, как на тебя напали в зале телепортации. Кружка, с которой ты пила отвар, была обмазана столицином. Яд на ее края нанесла работница. Ее загипнотизировали и принудили отравить именно тебя. Я просканировал ауру с ее разрешения, и у меня теперь есть неоспоримое доказательство, что покушение подстроила Хамитса Дерыш. К сожалению, сейчас сложно даже установить, в каком из миров она находится, так как если Хамитса загипнотизировала работницу, чтобы та отравила тебя... Ей ничего не стоило воспользоваться телепортационной кабиной». «Что ж, это логично», – подумала я. «Ведь попытка отравления меня на балу провалилась, а из-за меня ее ненаглядного Виавольда поймала Маглиция. К тому же Хамиса как-никак относится к роду Крувицки, Она прекрасно могла знать об исчезновении Вьеры из сумеречного мира и о моей встрече с Хельгой. Сложить 2 и 2 и просчитать, что Тьяри отправится на поиски своего вампира. Она, как и Хельга, не знает, какие на самом деле нас связывают отношения с Вьером. «Ясно», – отправила я мысленно без особого энтузиазма. «Следовало ожидать». «Да, действительно следовало», – согласился Дарион. «А как обстоят дела с Асмандиусом Редстаффом?» – спросила я, чтобы поддержать разговор хоть как-то. «Адам мне рассказывал основную суть, но сейчас мне почему-то отчаянно хотелось послушать этот родной мужской голос хрипотцой и еще немного». «Тоже скверно», – Дарион вздохнул. «Против него нет прямых улик. Сейчас и какое-то время еще его поддержат в камере, но вскоре будут вынуждены отпустить». «А что насчет мистера Грея? Я вспомнила оборотня, в убийстве которого меня обвинили». «Я снял с тебя подозрения, об этом не беспокойся», — моментально откликнулся Дарион, а меня накрыла волна тепла и благодарности к этому благородному мужчине. «Кажется, последнее время начальник СБИ только и делает, что вытаскивает меня из всевозможных передряг». «Нет, я не это имела в виду», — мягко возразила я. «Асмандиус как-то вскользь упоминал, что у него теперь есть сердце оборотня. Он планировал подсадить его себе, таким образом продлевая свою жизнь. Где-то в руинах замка должна быть эта улика». «Хм, а это интересно», — тут же посерьезнел Дарион. «Мои ребята просканировали магический фон замка, но исключительно на предмет артефактов. Если им дать задание найти именно сердце оборотня, а ты говоришь, что оно должно было где-то быть у Редстаффа, то они его найдут. Другое дело, что улика будет косвенной. Асмандиус легко заявит в суде, что сердце ему подбросили. Никакого магического оружия, а именно им было вырезано сердце господина Грея, мои специалисты не нашли». Я закусила губу, обдумывая слова Дариона. «Странно выходит. Неужели Асмандиус воспользовался чьими-то сторонними услугами? Да ну, он не стал бы так сильно рисковать. Да и в замке своем он проживает почти безвылазно, ведя уединенный образ жизни. Гости у него редкое событие. Интуиция подсказывала мне, что именно Асмандиус стоял за смертью несчастного оборотня. Но вот только как ему это удалось? И загадкой остается все та же записка, подсунутая мне в газету с информацией, что господин Грей ищет помощницу на время отпуска. Я не сомневалась, что ее в мою газету вложил убийца. В целом было несложно догадаться, что новоприбывшая бедно одетая туристка, остановившаяся в самом дешевом номере каюты капитана, предназначенном для прислуги, нуждается в заработке. Убийца подкинул мне записку сразу после того, как сделал свое черное дело. Более того, он наверняка предполагал, что у бедной девушки не будет денег на консультанта, а маглица вообще не захочет заниматься этим делом и повесит всех вурдалаков на ту, кто обнаружил труп. Это снова очень и очень похоже на Асмандиуса Редстаффа, так тщательно затирающего память своим жертвам. Он покалечил много жизней, все понимают, что он безумец. Но улик против него, чтобы сослать до конца жизни на плутоневые рудники, недостаточно». «Послушай, мне сейчас уже некогда говорить, я сегодня планирую вернуться в столицу, навещу тебя, заодно ты расскажешь мне о своих догадках», — произнес Дарион, почувствовав, что у меня есть мысли по этому делу. Сердце кольнуло ледяной иглой. С одной стороны, я безумно сильно хотела увидеть Дариона, а с другой... С другой стороны, я боялась его реакции, когда он увидит обручальное кольцо на моем пальце. «Да, хорошо», – прошептала я не своим голосом и дотронулась до мочки уха. Я сама заметалась по комнате, не зная, чем себя занять. Мысли постоянно возвращались к сероглазому брюнету. Я не придумала ничего лучше, как взять щетку и с яростью начать оттирать оливковый загар с кожи. Это на какое-то время заняло мои трясущиеся руки, но не голову. Мне все равно уже было не надо притворяться троллиной, а зеленый цвет после того, как Бенефис признался, что ему нравится, стал меня раздражать. Переливчатая трель входных чар застукала меня за распиванием бутылки вина. Я пила впервые за долгое время, пытаясь набраться храбрости перед встречей с Дарионом и хоть как-то унять дрожь в пальцах. Прежде чем открыть дверь, я спрятала бутылку за гордину и вытерла рот рукавом домашнего платья. К сожалению, напиться я так и не успела. «Лали, как ты себя чувствуешь?» — с порога спросил Дарион, бегло осматривая меня своими невероятными глазами цвета предгрозового неба. От него, как и всегда, исходил тончайший аромат орехового одеколона, который будил во мне ненужные чувства. Я торопливо спрятала руку с обручальным кольцом в складке платья. «Да, все хорошо, проходи», – пробормотала я, впуская долгожданного гостя. Даррен приветливо мне улыбнулся и шагнул внутрь моей квартиры. Я смотрела в его темно-серые глаза и понимала, что тону в них. Молчание затягивалось. Наконец Даррен прервал его. «Прости, что не приехала раньше, я пытался». «Ты не мог, у тебя там особо опасный преступник», – закончила я за него. Брюнет кивнул. Глава службы безопасности по иномирным делам боролся с сильнейшим магом, возомнившим себя богом, и параллельно заботился о моей безопасности, подпитывая контур замка Редстов, чтобы он не рухнул раньше времени. У него просто не было возможности броситься вслед за Бенефисом, уволокшим меня из Лазурии. И что-то мне подсказывало, что присутствие Дариона Блэкшера стало еще одной причиной поскорее вернуть меня в столицу, пускай и в бессознательном состоянии. «А как ты меня нашел там, в Лазурии?» Вдруг встрепенулась я, вспомнив давно интересовавший меня вопрос. В глазах Дариона мелькнули искры веселья, и он, хитро улыбаясь, произнес. «Пытал фею, что принесла мне послание от тебя». «Что, правда?» Мои глаза от ужаса, наверное, заняли половину лица. Даррен улыбнулся и деловито фыркнул. «Нет, конечно. Накинул маячок на фею, отследил ее перемещение до почтового отделения, а там и направление, куда она двигалась, чтобы доставить письмо тебе. Я практически сразу же выяснил, что ты в замке Редстов. Вот только у меня давно зрели подозрения насчет его владельца». Глаза Дариона посуровели, а на переносице залегла глубокая морщина. «Я как раз несколько месяцев назад занимался загадочным исчезновением эльфа, а накануне след из Дезертума привел меня туда же, в замок Редстов. Я понимал, что ты фактически будешь заложницей у Асмандиуса, заявись я просто так. К тому же его управляющий джинн, который видит ауры насквозь, наверняка свяжет 2 и 2. Даррен не сказал вслух того, как сильно он переживал за меня, узнав, в чей замок я устроилась работать. Но это и не надо было. Я видела по его мимике и взгляду, сколько всего он пережил, подготавливая операцию по моему спасению. Мне стало так стыдно. Он же наверняка все эти 4 суток не спал». «Он тебя не тронул?» – спросил Даррен чуть дрогнувшим голосом, всматриваясь в мое лицо еще раз, но уже более внимательно. «Нет, все в порядке. Ты и Бенефис подоспели очень вовремя. Асмандиус Редстов опасен в своем безумии, но по сути его интересовали лишь сильнейшие представители других рас», – пробормотала я, утопая во взгляде мужчины. «Наверное, если бы я не смотрела на него последние минуты, то сообразила бы, что именно говорю». Даррен же нахмурился и произнес. «А как ты вообще тогда оказалась в том подвале? Пойми меня правильно, ты высококлассный специалист в своей области, но все же обычный человек. Ни вампир, ни сирена, ни дезертумец и даже не оборотень. Что Асмандиусу надо было от тебя?» Я вновь покраснела, вспомнив свою нелепую выходку с переделкой солнечной ванны в клинике Лазурии. «Он думал, что я Тролина», – постаралась я произнести как можно более нейтральным голосом. Бровь Дариона удивленно поднялась вверх. Он молчал, ожидая от меня пояснений. Молчала и я. «Тролина? Но они же вроде как зеленые?» Дарион кашлянул. «Я сломала регенерационную ванну в клинике, куда ты меня положил». Я уткнулась в носки домашних туфель, так как почувствовала, как волна стыда заливает мои щеки и грудь. Я чувствовала себя, словно нашкодивший ребенок. Дарион запрокинул голову и искренне расхохотался. «Ты перенастроила ауру ванны и сделала загар зеленым, Лали. Право слово, я рад, что ты не занимаешься преступлениями, потому что с такой фантазией, как у тебя, я не уверен, что смог бы поймать тебя». Конечно, Дарион лукавил. Поймал бы он меня с легкостью, выследил же в той же Лазурии. Да какая теперь, собственно, разница? Отсмеявшись, брюнет ласково провел тыльной стороной руки по моей щеке и произнес. «Я так рад, что с тобой все в порядке». Я задержала дыхание, наслаждаясь этим невесомым прикосновением теплых пальцев, как именно в этот момент открылась входная дверь. Бенефис, по всей видимости, услышал последние слова Дариона, но не увидел его торопливо отдернутую руку. Когда я нашел ее в том подвале, она была накачана тролльей дозой какого-то дьявольского снадобья, изобретенного Редстофом. произнес он, по-хозяйски привлекая меня к себе и целуя в макушку. Глава СБ резко побледнел, услышав, что я, оказывается, была чем-то накачана. «Снадобье оказалось афродизиаком!» Тем временем, как ни в чем не бывало, продолжил Бенефис. «Так что я подоспел весьма и весьма вовремя». Бенефис подмигнул другу детства, перехватил меня покрепче и рассмеялся своей шутке с двойным дном. Все присутствующие здесь знали, что один из способов снятия действия возбуждающего зелья – это поддаться этому возбуждению и сделать то, ради чего оно принималось. На лице Дарина застыла каменная маска отчуждения, а я же вдруг почувствовала себя последней шлюхой. Захотелось провалиться куда-нибудь в еще неразведанный мир, где нет ни единого человека. Я стояла вся красная и прекрасно понимала, как себя чувствует Дарион, признавшийся мне в любви там, в Лазури. Но зачем? Зачем Бенефис так явно говорит о том, что у нас с ним уже был секс по возвращении с курортного мира? «Дорогая, ты ему уже сказала?» Вдруг произнес мой жених, и тут я поняла, что вот теперь я по-настоящему сгораю от стыда. «Что я должен знать?» Голосом, которым можно было бы заморозить вулкана над дезертами, произнес Дарион. Я трусливо посмотрела в пол, не в силах поднять на него взгляд. «Моя прекрасная Лали согласилась стать моей женой!» Не без самодовольства заявил Бенефис и поднял мою руку с обручальным кольцом, которую я все это время так старательно прятала в складках платья. Дарион Блэкшир стоял несколько секунд, оглушенный новостью, расфокусированным и потерянным взглядом, смотря перед собой. Затем покачнулся, словно пьяный, развернулся и ушел, пробормотав еле слышно: «Поздравляю с помолвкой». Я смотрела вслед своему другу, или даже больше, чем другу, и меня мучила совесть. Не так я хотела, чтобы он узнал об этом. Не так. Бенефис же подхватил меня на руки и понес в спальню. Когда он попытался меня раздеть, я запротестовала и, сославшись на то, что хочу отметить нашу помолвку, попросила принести вина. Мне хотелось лишь одного – напиться до беспамятства.